«Жизнь в ветреную погоду». Александру Кушниру. Наконец они переехали. Его привычно поразило, как разросся сад и как сам участок будто уменьшился. И дача, заслоненная зеленью, не показалась ему такой громоздкой, как в прошлом году. Деревья, недавно небольшие, нынче достигали окон второго этажа. Дача, все еще недостроенная, уже начала ветшать. Сруб, так и не обшитый, почернел еще больше, и вся она, так нелепо и безвкусно торчавшая раньше, как бы обжилась, вросла и впервые понравилась ему. Двери отворялись плохо, и в доме было полутемно, как вечером. Окна были забиты снаружи щитами, и солнечный свет, пробиваясь в щели, четко отделял одну доску щита от другой и также аккуратно разлиновал пол. «Сережа, если я вам больше не нужна, то я поеду», — неуверенно сказал отец. И по его тону Сергей понял, что отец колеблется между тем, чтобы остаться и помочь им в устройстве, и тем, что ему не очень-то этого хочется. «Я хотел бы вернуться, пока еще не очень много машин». «Конечно, поезжай», — сказал Сергей, осторожно наступая на солнечную полоску. «Спасибо, что перевез». Провожая отца до машины, он подумал, что дача, которая, по-видимому, никогда не будет достроена, как-то очень соответствует этой дековешке, которая никогда не станет приличной машиной. Если у родителей жены был как бы загородный дом, то у его отца была как бы машина. Таким образом, наступало как бы равновесие. Машина, наконец, завелась, и отец уехал. Сергей вернулся в дом. Жена варила кашку сыну. Сын, стоя в кроватке, топал босой ногой и радостно протягивал неясно кому свой чулок. Сергей подумал о предстоящих ему таких простых и редких для него делах: раскупорить окна, наколоть дров, протопить дом. И что-то растянуло его рот до ушей, та улыбка, которая рождается как бы помимо нас, которую мы не в силах сдержать. Сон его не был глубок в эту ночь, как всегда, на новом месте. Проснулся он рано и таким свободным, что даже растерялся. Жена его, как и в городе, была прикована к сыну, и забот у нее даже прибавилась. У него же оказалось так много времени, что трудом было хотя бы прожить его. Переезд на дачу стал для него действительно переселением. Изменились все параметры его существования и время в первую очередь. Слоняясь, он включал приемник, диктор объявлял программу передач, и та тщательность, с которой он называл время, вызвала у Сергея усмешку. Он взглянул на часы. Они стояли. «Московское время 00:00, 00 секунд», — сказал Сергей. Изменились и расстояния. Ему вдруг не надо стало поспевать куда-либо к условленному часу, не надо стало ждать автобусов, которые то опаздывали, то не открывали дверей. В своих передвижениях он уже полностью зависел от себя. И расстояния, которые в городе казались неизбежно связанными с транспортом, тут преодолевались только пешком. В этом смысле он внезапно стал владельцем личного транспорта. Хотел – ехал, хотел – не ехал. Выезжал из своего парка, когда ему заблагорассудится, и был в этом независим. Послонявшись по дому и затопив жене плиту, он вышел прогуляться, и, удивляясь этому новому способу передвижения,